Выбил прочь, я смотрю на закат, ты видишь восход. Земля — это шар, значит, время придет. Ты не слышишь меня, разве это беда для тебя и меня? Кто поет, тот идет, кто идет, тот живет, а кто живет, тот поет. Я и ты — это лед. Твое для меня тепло, а твои глаза для меня слеза, а твое тепло для меня окно, а твоя слеза для меня беда. Я не вижу тебя, ты не слышишь меня, разве это беда для тебя и меня? Закрою глаза, ты узнаешь мой взгляд. Взойдет луна и покажет тебя. Будет ей все равно, но она поймет, что кто поет, тот живет, и растает лед. За окном снега, эх, буря и мгла.